Но несмотря на это, она не была опубликована, а через 15 дней после того был совершен поджог Рейхстага в Берлине и начался антикоммунистический террор. Тысячи коммунистов были убиты. Когда же я возвратился из поездки по Европе в Париж и спросил издателей «Парисуар», почему не была опубликована моя информация о готовившейся гитлеровской провокации в Берлине, то не получил вразумительного ответа. Каждый публицист и журналист должен взять на себя гражданскую смелость своевременно информировать общественность о любых фактах, последствия которых могут быть непоправимыми. Находясь во Франции в годы войны, я был свидетелем тех страданий, на которые она обрекает людей. Я не считаю себя активным участником сопротивления, но все же я стремился внести посильный вклад в борьбу его участников с фашистскими оккупантами, обеспечивал укрытие для членов диверсионно-разведывательных отрядов, действовавших против гитлеровцев. Несомненная историческая заслуга в сокрушении гитлеровской военной машины принадлежит советскому народу, обеспечившему мир в Европе ценой колоссальных жертв и страданий. Советским людям хорошо известна цена мира. Поэтому именно от СССР исходят наиболее конструктивные и реалистические мирные инициативы, направленные на обеспечение успеха разрядки, прекращение гонки вооружений, восстановление доверия и тесного сотрудничества между народами различных стран. Мне понятна тревога за судьбы мира, которая звучит в письмах, получаемых мною от читателей, в том числе из СССР. И я убежден, что здравый смысл победит. Двойная ответственность писателя. Из интервью. В Швейцарии Семенон поселился в 70-е годы. Несколько лет назад, приехав в качестве корреспондента в эту страну, я, конечно, мечтал познакомиться с писателем, взять у него интервью. Мне повезло, неоднократно бывал в гостях у писателя, подолгу с ним беседовал. При первой же встрече Семенон поразил своим острым и живым интересом к реальностям и тревогам сегодняшнего мира. Вы видели комментарии в «Трибюн де Лозанн» об отношении Рейгана к советским инициативам? Еще с порога громко и возбужденно вопрошал он, потрясая свежей газетой. Все это так не вязалось с тем, что приходилось читать о Семеноне в западной печати, с отзывами о его мнимой аполитичности, безразличии как самого писателя, так и созданных им героев к политическим и социальным проблемам. Со временем стало понятно, что дело не в Семеноне. С поразительной настойчивостью все его высказывания и оценки по указанной проблематике оказывались изъятыми из публиковавшихся интервью, а в телепередачах и телеинтервью с ним оказывались как бы случайно, за кадром. «Обычно я не интересуюсь, что пишут обо мне газеты», ответил писатель на мой вопрос о том, что он думает по этому поводу. Однако попытки превратить меня в политического нигилиста обидны. Создавая образ комиссара Мегре, ставшего для читателей наиболее популярным героем моих произведений, я действительно пытался отделить и даже оградить его от политики. В то время я верил, что это возможно. Мне хотелось убедить читателей в праве на существование честной, независимой и одновременно социально активной личности, стоящий вне существующих политических партий и течений. И я действительно искренне верил и считал, что полиция, органы правосудия и другие институты могут существовать в нашем обществе вне политики. Но, увы, вздыхает Семенон, жизнь давно избавила меня от этих иллюзий молодости. Ни в одной из буржуазных стран подобные органы не могут претендовать даже на видимость независимости. Напротив, они используются в качестве орудия политического давления и влияния, и это всем известно. Приобретенный за прожитые годы опыт, пережитые мной и моими сверстниками исторические уроки, в числе которых память о двух опустошительных мировых войнах, их жертвах, заставляют глубже и принципиальнее, чем в молодости, осмыслить нашу сегодняшнюю действительность и ее проблемы. Вот послушайте, какой урок пришлось мне получить в Соединенных Штатах Америки.